Глава 20. Штурм. Полуденная зачистка. Планы. Визит детей императора оказался невероятно коротким, и все это время два примарха провели в совещаниях за закрытыми дверями, а их воины проводили тренировочные схватки, пили и разговаривали о войне. Результаты переговоров между Хорусом и Фулгримом, по-видимому, вполне убедили примарха детей императора в том, что все идет прекрасно, и тремя днями позже почетный караул сынов Хоруса снова выстроился в транзитном доке, чтобы проводить детей императора. Саул Тарвиц и Таргадон сердечно обнялись на прощание, а Локен обменялся с Люцием сухим рукопожатием. Каждый из них с нетерпением предвкушал следующую встречу и возможность скрестить мечи. Эйдолон коротко кивнул Таргадону и Локену, а апотекарий Фабий отбыл без единого слова. Фулгрим и Хорус по-братски обнялись и прошептали друг другу слова, которых кроме них никто не расслышал. Невероятно прекрасный примарх детей императора картинно развернулся перед герметичным люком, покидая дух мщения, и от резкого движения взметнулась его длинная кольчужная накидка. Что-то блестящее мелькнуло под плащом примарха, и Локен, вглядевшись внимательнее, рассмотрел удивительно знакомый меч, пристегнутый к поясу Фулгрима.